Глава 17. Зар отступил и подал руку. Как показалось, не слишком охотно, скорее уж из вежливости. И Буран принял, поднялся резко, рывком. «Идем!» Рядом со мной оказался Мир, который просто-напросто развернул кресло. И меня из него выдернул и тише добавил. «Что не так?» «У него что-то есть, сила другая. Не его, но я могу и ошибаться». Кивок. И Люд все-таки оказывается рядом, заставляя оборотня отступить. Внизу все так же. Зар стоит, скрестивши руки на груди, и Буран никуда не делся, тоже стоит, заплетает растрепавшуюся косу. А волосы у него такие, что впору обзавидоваться. Длинные, густые, и цвет удивительный. На первый взгляд они кажутся седыми, но после понимаешь, что это не седина, что цвет такой искрящийся, белый, морозный. «Там, на груди!» Теперь я отчетливо видела серебряную искорку, что пульсировала в ритме чужого сердца. «Объяснишь?» — поинтересовался Мир мрачно. Буран поглядел на меня, на Зара, тот качнул головой и сделал знак. «Что значит все в порядке?» — удивился Мир. «Вот!» Буран потянул за белесый шнурок, и искру я увидела. «А ты ничего, сильная, если так почуяла!» «Точно искра, ледяная, как будто кусок сосульки отломили, просверливши в нем дырку, сквозь которую протянули нить». «Извини!» Мир как-то сразу успокоился. «Как интересно, можно взглянуть?» Люд протянул было руку и убрал. «Прошу прощения». «Да ничего, я не в обиде». Буран стянул нитку через голову. «Только руками не трогать». А я вот ничегошеньки не понимала. Только чувствовала себя полной дурой, которая подняла панику, судя по всему, на пустом месте. «Это та сила, которую ты почуяла?» — поинтересовался Мир. Я кивнула, прикусив губу. «Это его сила». Люд растопырил пальцы, но к сосульке не коснулся. «Как твоя идет от земли, так его тоже от земли, на той, которая предвечным льдом скована. Кстати, не ошибусь, если скажу, что это ледяной камень». «Не ошибаешься». Буран улыбался широко и довольно. Кажется, проигрыш его не слишком-то огорчил. Наоборот, он разве что не сиял от счастья. «Отец дал. Мол, мало ли чего да как, мы ж там живем, на северах, там холод, хорошо, а тут вечно жарень. Зимой еще более-менее, а летом так вообще тяжко. Вот и берем с собой, пока не истает, можем спокойно жить. На тебя я почти весь и потратил. Силен!» Это Буран произнес с уважением. Изар склонил голову, кажется, кланяясь. Хотя могу ошибаться. А потом взял и снова руку протянул, которую Буран и пожал спокойно так. «Ничего не понимаю». «Спасибо», — сказал Люд, убирая руку. «Я читать читал, но что близко. Сам понимаешь, такие вещи в сокровищницу, даже если и попадут, надолго в ней не останутся. Ледяной камень по сути своей и есть лед, но измененный силой источника, как...» «Как вода?» «Именно. Тает он куда медленнее обычного, и дети зимы подпитываются его силой». «И тогда получается?» «Я бы не опозорился, используя иной артефакт», — прогудел Буран несколько обиженно. «Это же ж... не знаю даже, как сказать». «Тогда приношу свои извинения. Я почувствовала себя полной дурой». «Ничего, ты ж не знала. А стужу, ты, ушастый, не обижай. Хоть дурная на всю голову, а все ж родня почти». Буран махнул рукой и проворчал. «Бой-то записывали, а то отец пенять станет, что не выложился полностью и все такое». «Она ведь тебе не нужна, так?» «Не нужна», — согласился Буран. «Вредная она и гадкая. Нас же малыми словом связали и потом заставили повторить, как подросли. Я ж не хотел. Мамка тогда тоже с отцом ругались постоянно. Она говорила, что стужа глухая, что она мне жизнь попортит, что... Он тоже ругался. Все ругались. И я злился. А у нее язык такой, что ни слова, то гадость. Парню я бы скоренько все объяснил. А девку же ж бить не станешь. В общем-то, оно и к лучшему. А станок? В нем ведь дело. В нем, чтоб его и дело. Не будь его, отец бы точно не стал неволить. Да только толку-то, когда за него, кроме стужи, и сесть никто не может. А у нее все криво да косо получается. То-то и оно. Теперь-то ни ее отец, ни мой отец претензий ко мне иметь не будет. И улыбка стала широкой-широкой. Все-таки гад он, Буран из «Детей зимы», причем редкостный. Сам же девчонку довел. И чую специально. Сам к побегу подтолкнул и следом отправился. И будь такая возможность, станок отнял бы, не задумавшись. А потому я сделала глубокий вдох и выдохнула, сдерживая рвущееся наружу проклятие. «Мы не враги?» — уточнил Буран. «Нет», — ответил за всех мир, — «но и не друзья». «Ну и ладно». Последнее обстоятельство Бурана совершенно не опечалило. Стужа сидела там, где ее и оставили, рядом с князем. И в руках держала фарфоровую чашку с кофе. Вторая была у князя. Я бы вот тоже не отказалась. «Недоразумение», — сказал мир, — «уладили. Теперь вот, чего дальше-то?» «А чего дальше?» — князь пожал плечами. «Сюда иди, олох ушастый». Зар почему-то на меня поглядел жалобно-жалобно. «И не зыркой, она тебя в это все не тащила. Сам влез. Так вот, силой владетеля земель данных...» Прозвучало это как-то излишне пафосно. «Объявляю тебя, Зар, и тебя, стужа из дома зимы, женихом и невестой». Ну, хоть не мужем и женой сразу. Кажется, это подумала не только я, потому как Зар явно выдохнул с облегчением. «Ура!» — сказала Свята шепотом. «Или не очень?» «Ура, ура!» Князь допил кофе. «Вечером объявим и для всех. А пока подите-ка, детки, погуляйте. Только без приключений постарайтесь, а то ж люди ждут». Сперва я даже не поняла, про каких людей он говорит. А потом сообразила: комиссия художественная, которая будет оценивать творчество. И надо, наверное, уходить. «Идем!» Свята тоже до этого додумалась, заодно ухватила за руку стужу, которая окончательно растеряла весь задор. «А то и так на форуме пишут, что тебя подсуживают». И не только на форуме. В толпе мы затерялись, причем как-то вот легко. Я думала, что на нас все-то будут смотреть, обсуждать. А оказалось, что внизу ни до меня, ни до стужи, растерянно молчаливой, никому-то и нет дела. Гремела музыка. Пахло шашлыком и попкорном, кто-то зазывал купить мороженое. И люди гуляли по площади, мимо ограды, по улочкам, которые разбегались в разные-то стороны. И я сама не поняла, как оказалась на одной из этих улочек с мороженым в руках. Три шарика – шоколадный, белый и розовый, политые сиропом и посыпанные разноцветной шоколадной стружкой. Красота! И дышать легче стало. Все-таки нервы у меня, мягко говоря, так себе. Ну, Свята остановилась у какой-то лавочки. Улочка уходила от площади, а потому людей тут было немного, и лавочки оставались свободные. «Рассказывай!» «Что рассказывать?» Стужа сжимала мороженое решительно. «Я просто хотела учиться». «Чему?» «Не знаю, чему-нибудь». «Не дома, уехать». «Так плохо было?» «Нас пятеро в семье, я и еще четыре сестры. Только они все с даром, а я вот, я глухая». «3, 2, 5», — прошептала Свята в сторону и громче поинтересовалась. «Что я сказала?» «Да не в этом смысле, глухая!» — отмахнулась та. «Я силу не слышу, потоки, и значит, не могу их направить толком. Так, чтобы правильно, чтобы не путались, чтобы мелодия складывалась. А следовательно, на станке работать, на нормальном. На бабушкином как-то еще выходит, а на обычном никак. Ткачихи мы». «Те самые?» — уточнила Свята. «Ну да». Мороженое таяло, я подхватывала сладкие капли языком и чувствовала себя при этом расчудесно. «Взрослая, солидная?» «Вот именно, взрослая и солидная. Могу себе позволить есть мороженое так, как мне хочется». «Мама моя известной ткачихой была, и бабушка тоже, и прабабушка. Прапрабабушка этот станок привезла, а потом уже своих дочерей научила, как делать так, чтобы ткань особая. Узоры придумывала. Это ж не просто так взял и наделил силой. Многое зависит от узора. В нем надобно грамотно все нити сплести, уложить. Вот от нее еще остался огромный такой сундук». Стужа развела руками, показывая, сколь велик был тот сундук. «С образцами разными. От простеньких, на которых дети учатся, до таких, что сейчас никто и не повторит-то. Вот. Она и станки придумала, как делать. На одном много не наработаешь, да и капризный он не на каждой руке откликнется». Я киваю. А мороженое вкуснющее, в жизни такого не ела. Хотя, когда я вообще в последний раз ела мороженое? Давно, 1000 лет назад, если не больше. «Так вот», — стужа поюрзала, «те-то другие станки, они как бы под человека. Каждая ткачиха с малых лет делает. Не сама, конечно, помогают. Это как бы... Вот у Свеи, сестры моей, ухажеров много. Они и гораздо мастерство показать. Делают такие красивые». Она зажмурилась и вздохнула. «Свея могла бы любой выбрать. И любого». «А ты?» «А я? Я глухая, как выяснилось. Еще раньше, когда только-только учить начали. На детском стало быть. Сестры легко, а я не слышу. Они про музыку, про то, что надо, чтоб ровно звучало. А я вот никак, ничего». «Бывает», — Свята поглядела с сочувствием. «Вот, тогда-то бабушка решила посадить меня за свой, вот за этот. И оказалось, что на нем-то я могу работать. И получается даже. Правда, раз через два, но ведь получается». «Это хорошо», — сказала Свята, и я кивнула, подтверждая, что раз через два все лучше, чем вообще никак. Только стужа поникла. «Потом бабушка остальных сажала. Это тоже обычай. Станок отходит к той ткачихе, которая с ним управиться способна. Я еще думала, что все, что не видать мне его. А Свея была уверена, что станок будет ее. Она и на детском такие узоры выкладывала, что ее сразу в круг мастерицы приняли». «Обидно?» «Еще как!» Стужа вздохнула. Я всю ночь проплакала. Думала, что конец. Она-то, если сядет, в жизни больше к станку и не подпустит. И Буран еще». «Зар лучше», — сказала Свята уверенно. Стужа лишь плечами пожала, явно еще не понимая, как ей к новому жениху относиться. «Ты не думай, он тебя не обидит. И деда тоже. Деда добрый. А если вдруг чего, ты вон я не пожалуйся. Она ему быстро уши оборвет». У меня чуть мороженое из рук не выпало от такого заявления. «Нельзя!» — стужа чуть нахмурилась. «Жаловаться. По закону, если он мой жених. Но я-то учиться хочу. У меня способности есть к рисованию. Может, я и глухая, но вот цветам не даются. Я сперва-то думала красками рисовать. А потом посмотрела, что все рисовать будут, и решила рискнуть. Правда, теперь тоже непонятно. В академии это качество не преподают. Дура я!» Свята сочувственно погладила стужу по плечу и велела: «Ешь и дальше рассказывай». «Что? Интересно же, у нас тут тоска смертная была, до недавнего времени. Но это потом. Так что, станок твою сестрицу не принял? Нет. Свеи и так, и эдак даже не шелохнулись челноки. Она тогда еще стала кричать, что это я его испортила. А бабушка велела мне встать, и челноки заработали. Я тогда от злости такой узор выложила, какой никогда раньше не получался. Ну и потом тоже не получался, и в образцах его тоже не было. Ну и вот, потом еще другие пробовали, но ничего. Бабушка тогда перед всеми объявила, что станок мне оставляет. Стужа посмотрела на мороженое, которое вот у нее совсем даже не таяло. Так ругались тогда все. И она, и отец, мама, мамины сестры тоже. Свея рыдала и говорила, что я виноватая. На следующий день бабушка взяла меня в город, и мы к нотариусу пошли. Дарственную оформила. И еще в банк, там ячейку сняла. Стало быть, не слишком верила в порядочность родичей. И документы, и станок. А он и вправду волшебный, поинтересовалась Свята. Да, его сделала когда-то Бернарда Златокудрая. Из кости морского зверя и собственных волос. Когда Ахтун Одноглазый, муж ее, заточил Бернарду на острове посреди моря, ибо придворный звездочет предсказал, что сын, ею рожденный, убьет Ахтуна. Сына она родила, а после соткала из пены морской корабль, паруса которого никогда не теряли ветер, а борта были прочнее железа. Ну и уплыли они. Сын Бернарда убил отца, как и было предсказано. В общем, там дальше не очень интересно. Ага, главное все такое закономерное до слез. Мы со Святой киваем. На остров Бернарде было разрешено взять лишь то, что влезает в игольницу. Добрый муж. Он явно был из числа тех, кто несколько недооценивает сложные отношения женщин с пространством. А игольница была волшебной. Ну, теперь станок в ней хранится. Так уж повелось, вот. Стужа окончательно погрустнела. Ах, отец сильно разозлится. А так бы не сильно, уточнила Свята. Ты мороженое ешь, скоро на оглашение призов идти. Сильно, конечно, но теперь еще сильнее. Я думала, что Буран просто от меня откажется. Я учиться пойду. Станок, он же мой, я бы ничего с ним не сделала. Может, если бы получалось все-таки работать? Зачарованные ткани дорого стоят. Хотя я понятия не имею, кому их продавать вообще. Хм, мог бы отпустить твой Буран. И отец тоже. Буран, если бы его воля, давно отпустил бы. Ему Свея нравится. Он ей даже станок сделал. Тайком. Таким тайком, что стужа узнала. И наверняка не она одна. И в этом мне тоже видится коварство. Они побегали, Буран и добивался, чтобы потом без позора отказаться от негодной невесты. Он же ж мой жених. Ему для меня бы ладить, а он ей носил. И она приняла челнок. Если б не я, это значило бы, что она согласна за него замуж пойти. Погоди, а у твоей сестры жениха нет? Пока нет. Это меня просватали. Я же старшая. И Буран в роду старший. Вот родители и решили. Хотя теперь, наверное, от рода откажут. Или нет? Не откажут, сказала Свята уверенно. Они ж тогда опозорятся на всю страну. Скажут, что род слова не держит, закон не блюдет. И вообще приданное зажали. Да не хочу я замуж, не хочу. Это ты только пока, Свята встала с лавочки. А там, глядишь, приглядишься. Дядя Зарун хороший, только вот... Ладно, потом. А то идти надо, объявлять скоро будут.